Глава 7. Моя возлюбленная. Она идет мне навстречу. Никак не могу отдышаться. Я завидел ее издалека и пробежал через луг, чтобы встретиться ей на дороге. Но стараюсь казаться спокойным, изображаю улыбку. А что? Обратиться к ней легко и непринужденно, и она наверняка остановится со мной поговорить. Или хотя бы задержится на несколько мгновений. А может, всего лишь встретить ее взгляд, посмотреть в ярко-голубые глаза? Или пошутить и увидеть ямочки улыбки на гладких атласных щеках? Она приближается. У нее в руке большое ведро, наверное, с молоком. Тонкая железная ручка впивается в ладонь, иначе она не меняла бы руку каждую минуту. А тело изогнуто в противоположную сторону. Надо же как-то уравновесить тяжелое ведро. Я пытаюсь придумать что-то. Что-то легкое и смешное, но сердце бьется так, что подташнивает. Чем ближе оно подходит, тем хуже. В глазах мутнеет, и горло сжимает так, что трудно дышать. Так близко мне никогда не удавалось к ней подойти, разве что в церкви. Там такая толкотня, что все чуть не трутся друг об друга. Мелькает малодушная мысль убежать. И в то же время я понимаю, исполняется давняя мечта. Встретиться с ней на пыльной деревенской дороге. Она уже совсем близко. Видит меня, но отворачивается и смотрит в канаву. Может, поэтому и не отвечает на мое невнятное приветствие. Опять перекладывает ведро в другую руку. Вот он мой шанс. Помочь ей нести ведро, и я смогу пройтись с ней до дома. А то даже и поговорить удастся. Протягиваю руку, успеваю пробормотать «позвольте» и берусь за ручку ведра. «Позвольте», — бормочу я. Она внезапно пронзительно визжит и вырывает ведро. Я успеваю заглянуть ей в глаза и с ужасом вижу. Они не голубые, а черные. Зрачки так расширились от испуга, что заняли всю радужку. Губы сжаты в узкую, похожую на кинжал, полоску. Поспешно отпускаю ручку, но она тянет ведро к себе так сильно, что теряет равновесие и спотыкается. Ведро падает, и вместе с водой на траву серебряным потоком скользит рыба. Только что выпотрошенная щука, пара окуней и крупный хариус. Я чувствую, как мое лицо наливается кровью от стыда и нагибаюсь, чтобы вернуть улов в ведро, но она со всех сил толкает меня в грудь. «Эй, ты! Ты что там делаешь?» — грубый окрик. «Он ко мне пристает!» Я сижу на корточках со щукой в руке. «А ну, брысь отсюда!» Невесть, откуда взявшийся парень, снимает ремень с большой медной пряжкой и начинает угрожающе им размахивать. Сую щуку в ведро. Я знаю этого парня. Рупе, конюх-заводчика Сольберга. Здоровенный, широкоплечий, с рыжими усами. На голову выше меня. Я, словно кошка, вскакиваю на ноги. Рупе известен своей задиристостью, но я ни секунды не сомневаюсь. Сейчас я его уничтожу. Надо нагнуться, броситься на него всей тяжестью, боднуть в живот, а когда упадет, молотить кулаками, пока мерзкая рожа не превратится в кровавую кашу. Удар молнии, и вся боль, вся изношенная варежка моей души, весь мой стыд превратились в слепящую ненависть. И он это заметил, засомневался. Со свистом покрутил в воздухе ремнем. «Один раз ты успеешь меня ударить, но после этого тебе не жить». «Да он просто попрошайничает!» — крикнул Рупе. «Ходит и попрошайничает!» Ах, как хотелось бы мне ответить. Что-то резкое, остроумное, убить его наповал хотя бы словом. Но ничего не приходит в голову. Меня внезапно охватывает равнодушное спокойствие. Запал исчез. Смотрю, как моя возлюбленная держит перед собой ведро. Обеими руками, как щит. Боится, что я на нее нападу. Я молча ухожу. А когда мне захотелось еще раз на нее посмотреть, я обернулся и увидел, Рупе несет ее ведро, и они о чем-то разговаривают. Он громко смеется и награждает меня презрительным взглядом. И она тоже. Руки мои в щучьей слизи, грудь болит. Она толкнула меня довольно сильно, как раз в область сердца. Подношу руку к лицу и ощущаю сильный рыбный запах. Потом осторожно прикладываю губы к наружной стороне мизинца. Туда, где наши руки встретились, когда я пытался помочь ей с ведром.